Добрый день, дорогие читатели. Ну что, у нас сегодня серьезная тема. Но в первую очередь этот семинар, я думаю, надо посвятить женщинам, потому что женщины — это самая главная движущая сила истории. И спасение именно за женщинами. Так что хотелось бы поздравить всех женщин с наступающим праздником и пожелать им, чтобы они свою миссию во всех аспектах выполнили. Я помню, как я еще тогда только думал о написании книги, но информации было много и очень серьезной. И я думал, что можно сделать, как донести ее до всех. А у меня тогда как раз был кризис. Я лечил энергетические воздействия руками. Я не знал, чем это может закончиться. А заканчивается это, как правило, печально. Человек увлекается вот этими энергетическими накачками, привыкает отдавать энергию, а потом в какой-то момент у него энергии нет, где-то ее нужно брать. И он ее начинает брать у своих пациентов. А потом начинается перерождение. И вообще любой человек, который начинает увлекаться биоэнергетикой, всякими энергетическими делами, он, по сути дела, раскачивает свою защиту, и когда у него падение энергии, он подсознательно достаточно быстро переходит на вампиризм. И я почувствовал опасности всех этих, методов лечения и понял, что нужно навсегда от них отказываться. Но что такое отказаться от них? Это отказаться от того, что я начал. В принципе, я был готов к этому, и решил так: если будет какой-то знак, то я попытаюсь в новом качестве что-то начать. Если нет, то я с легкостью все это оставляю, забываю. Я себе сказал, если будет знак, я бы про это говорил, то только тогда я попытаюсь. И вот я помню, мы поехали в поселок, который тогда назывался, ну и сейчас так называется, Вознесение на севере. И по пути остановились в каком-то ресторанчике, в небольшом кафе, там женщина обслуживала. И вот мы разговорились как-то на тему как раз целительства. Она сказала, что она имеет возможность ясновидения. Я ради интереса спросил ее: скажите, а вот тут у меня есть интересные мысли, как вы считаете, это получит продолжение или нет, что-то у меня получится с этим или нет? И вдруг она сказала: я вижу, слышу, что через какое-то время женский голос будет на всю страну говорить о ваших исследованиях. Мне стало интересно. А потом, когда мы приехали в этот поселок и возвращались в больницу, где мы остановились, мы проехали под радугой. То есть я понял, это был знак, и вот это предсказание, это невероятная радуга, как ворота, под которые мы проехали. И я решил попробовать все-таки продолжить свое исследование, ну и результат вам известен. Так вот, поскольку грех начался с женщины, по библейской легенде, то и спасение должно прийти от нее. Спасение всей цивилизации – это выход на новый уровень мышления, и это, в принципе, трансформация человека. Без любви это невозможно. Так вот, умение любить идет в первую очередь от женщины. Вот тут мне задали, прислали интересный вопрос. Как реагировать на грубость клиентов, спрашивает женщина. Сотрудникам колл-центров, подразделений крупных компаний, в которых работают телефонисты, на приеме звонков от клиентов по поводу обслуживания, приходится выслушивать много грубости от клиентов. К сожалению, уровень культуры в нашей стране такой, что фразы «овца тупая», «дура», «сжечь вас надо» звучат в трубке очень часто. И, конечно, для девушек это большой стресс. Как им правильно реагировать на такие фразы в момент разговора? Что говорить в ответ? Вот стандартный вопрос, который связан с реальностью нашей жизни. И вот правильный ответ на этот вопрос, правильное поведение при общении, в этом кроется секрет выживания человечества. Дело в том, что как мы относимся друг к другу, так мы относимся и к Богу, и к себе, и к нашим детям, и к окружающему миру. То есть все, что мы называем характером человека, мировоззрением, будущим его, это связано с тем, как он умеет общаться. Вот как реагировать на откровенное хамство? Как себя вести? В принципе, здесь речь идет о конфликте. Любое общение – это конфликт. Почему? Потому что есть законы общения. Когда люди общаются, они развиваются или деградируют. В каких случаях идет развитие, а в каких деградация? Почему общение – это конфликт? Потому что каждый из тех, кто общается, имеет свои интересы, собственно, их, естественно, преследует. То есть у каждого есть свои цели, задачи, свои инстинкты, и он, то, что называется, работает на себя. Это нормально. И одновременно, как возникло общение, как таковое, в чем смысл общения, для чего оно существует? Вот все коммуникации, то, что мы называем общением, это есть объединение, обмен информацией для того, чтобы помочь друг другу. Поэтому смысл общения в помощи. И когда мы забываем о том, что нужно помогать, в первую очередь общение – это помощь, а потом уже преследование своих интересов, вот тогда начинается деградация. Если мы сначала ставим свои интересы, а потом желание общаться. То есть как это выглядит? Это выглядит как корыстное общение. Когда человек смотрит на другого с целью, в первую очередь, что-то получить для себя. Вот такое общение – это деградация отношений, деградация и семейных отношений, и всего остального. Если же первый импульс при общении – это помочь другому, то тогда возникает нормальная ситуация развития. То есть я должен помочь другому, но я не должен забывать о себе. Это диалектика. Тогда вопрос. Если я хочу помочь другому, а другой меня оскорбляет, как мне себя вести? Но я расскажу, как обычно в таком случае человек себя ведет. Молодая девушка садится за телефон, слышит одно оскорбление, другое оскорбление. В основном, конечно, это мужчины ругаются. И вот, прослушав эти оскорбления, она, так сказать, с желанием помочь, вся открытая своей душой, получает эти плевки, и в конечном счете она чувствует, что ей плохо. Просто физически плохо от того, что с ней так обращаются. И тогда желание помочь другим, оно начинает уменьшаться. И в конце концов девушка приводит вывод очень простому. Например, все мужики – козлы. Все. А значит, если он звонит такой, то что с него взять? Ей становится гораздо легче. Она защищена. Потом еще один очень важный момент. Умение классифицировать. То есть, когда реакция человека, его поведение укладывается в какие-то рамки, в какую-то определенную модель, то меня уже особо не волнует, как он себя ведет. Я просто приблизительно его классифицирую, определяю. Вот это поведение такого-то, а вот это такого-то. То есть, как это выглядит в этой ситуации? Девушке кто-то звонит, она слушает хамство очередное, говорит, это баран. А вот сейчас позвонил козел. А дальше позвонил осел. У каждого свой темперамент, каждый ругается по-разному. И она уже совершенно нормально воспринимает любые, так сказать, оскорбления и прочее. Потому что она классифицировала человека, определила его возможности, и она готова к этому. Что дает классификация? Она дает возможность просчитать поведение человека, как он будет вести себя в будущем. Проблема в том, что современная психология дает совершенно неверную классификацию, поверхностную. То есть человек – это холерик, сангвиник, меланхолик. И что с этого? То, как он себя ведет, как движется, как он говорит – это не характеристика человека. Главная характеристика – это души, душа человека, в соответствии с душой, как он себя ведет. И вот здесь совершенно другая классификация. Здесь мы можем говорить о человеке-язычнике, идолопоклоннике, для которого на первом месте тело. Вот этот человек всегда будет хамоват, он может вести себя нагло, он в первую очередь думает о себе, любую критику он не воспринимает, он всегда прав, он мстителен, он всегда стремится подавить других, чтобы самоутвердиться. Это человек тела или язычник, идолопоклонник. Переходный этап – это человек духа. Это человек, который понимает другого, может встать на его место. Это человек, для которого, скажем так, неприятная ситуация не дает желания отомстить. Это человек, который может, в принципе, принять ситуацию, может пойти где-то на компромисс, но когда дело касается идеалов, планов, скажем так, своей правоты в высших аспектах, здесь он непримирим. Более высокий уровень – это человек души. Это уже близко к единобожию. Такой человек не только добродушен, он готов понять другого, поставить себя на его место. Он более гибкий, он может простить, у него есть добродушие. И он гораздо быстрее адаптируется к миру и понимает, что происходит. Ему легче составить модель мира. Вот такая классификация позволяет достаточно легко ориентироваться в окружающем мире и просчитывать действия человека на десятилетия вперед. В принципе, от того, какая организация у человека, как он мыслит, зависит все остальное. Возвращаемся к телефонному переговору. Итак, девушка классифицировала, определила, поставила дистанцию, и ей же наплевать, что ей говорят и так далее. Она совершенно спокойно все это воспринимает. Но, когда утрачивается желание помочь другому человеку, когда возникает ощущение, что все люди, скажем так, ниже уровня, чем я, то сначала это приносит радость. Ругнулся матом, оскорбил, вот он, баран, а вот я умная, красивая, молодая, и я лучше его, я выше его, я его нравственнее. И каждая выходка, каждое агрессивное поведение кого-то другого рождает внутреннее презрение, превосходство и положительную эмоцию. И получается так, что внутренне формируется механизм превосходства и пренебрежения другими людьми. А затем этот механизм вдруг начинает подсознательно проявляться по отношению к мужу, к близким людям, к детям. И вдруг девушка с удивлением замечает, что друзья от нее начали отворачиваться. Она выходит замуж и не видит понимания с мужем. А потому что у нее положительная эмоция идет тогда, когда она кого-то сумела унизить, почувствовать своего превосходства, а для этого ей нужно критиковать, критически относиться к каждому, плохо говорить о ком-то. И в конечном счете это превращается в черту характера, а потом в болезнь. И развал судьбы. Вот в основном большинство семей как ссорятся? Приведу пример. Вот анекдот прочитал. Жена мужу говорит, вот я хочу все свои вещи старые отдать бедным и голодающим. Муж смотрит на жену и говорит, ну, если твоя одежда придется в пору, то они явно не голодающие. После этого очередной скандал. Вроде бы он сказал, пошутил, сказал невинную вещь. Но на самом деле здесь идет желание определенного унижения другого, а значит возвышение того, кто что-то говорит. Так вот, главное, одна из главных причин ссоры супругов – это желание получить удовольствие, положительную эмоцию, когда возвышаешься над другим, унижаешь другого, критикуешь, подчеркиваешь его слабые стороны. То есть это и есть активизация инстинкта самосохранения. У нас, мы простые существа, у нас всего три инстинкта. Инстинкт устремления к Богу и инстинкт продолжения жизни. Он делится на два инстинкта. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. То есть секс и насилие, говоря простым языком. Так вот, когда супруги не умеют включать первый инстинкт, инстинкт любви и единения, то тогда включается инстинкт самосохранения и продолжения рода. И тогда вся жизнь супругов чередуется со скандалами, то есть желанием каждого самоутвердиться, унизить, победить другого, и сексом. Поскандалили – позанимались сексом. Поскандалили – позанимались сексом. Поскандалили – секса не хочется – опять поскандалили. После этого – развод. Вот приблизительная схема всех супружеских взаимоотношений. Поэтому решить вопросы супружеской жизни гармонично очень легко. Нужно научиться любовь ставить на первое место, а инстинкты на второе. Это не просто решение супружеских проблем, это в ближайшее время будет вопросом выживания для всех. Почему? Дело в том, что когда у человека на первое место выходят инстинкты, то поскольку инстинкты – это защита, защита физическая, то здесь без агрессии внешне невозможно обойтись. Но когда инстинкты не только снаружи, но и внутри, то возникает внутренняя агрессия. То есть мы защищаемся не только внешне, но и внутренне. А на тонком плане агрессивность – это есть агрессия уже ко всему миру, к Богу, и это программа самоуничтожения. Поэтому те люди, у которых инстинкт самосохранения на первом месте, эти люди в ближайшее время получат как минимум большое количество проблем. Тогда вопрос, как преодолеть зависимость от инстинкта самосохранения? Первое, ни в коем случае его нельзя давить. Потому что если мы будем подавлять инстинкт самосохранения, то мы будем нежизнеспособны. Это превратится в самоуничтожение. Второе, нужно все-таки научиться ставить его на второе место. И вот здесь получается следующее. Девушка берет телефон, у нее чувство добродушия, любви, желания помочь. А ей в душу плюют. Что делать? Повести себя то, что называется по-христиански, подставить щеку. Возникнет депрессия. И потом начнутся проблемы с кишечником, с мочеполовой, легкие начнут страдать и так далее, и так далее. То есть, чем больше она будет слушать претензии, грубости в свой адрес, тем быстрее у нее сформируется программа самоуничтожения. Если она начнет менять политику и достаточно жестко внутренне оценивать людей или внешне реагировать жестко, то она может потерять работу, если внешне будет так же реагировать. А если внутренне, то она потеряет здоровье и будет разрушена судьба. То есть, что получается? Получается, что есть два выхода, и каждый из них не лучший, с кучей проблем. Что делать? Ответ очень простой. Нужно понять, что человек – двойственное существо. Нужно понять, что такое развитие. Нужно понять, что отношение к человеку тоже всегда должно быть двойственным. И вот это очень важный момент. Что такое двойственное отношение к человеку? В Библии написано, что Бог вдохнул душу в глину, и появился первый человек. Конечно, это было не так, это зашифрованная притча, это образ о том, что человек является двойственной структурой. В нем есть душа, которая вечна и которая является божественной, и по своей сути это часть Всевышнего. И у него есть внешняя оболочка, несовершенная. Что это означает? Это означает, что любой человек должен жить в двух логиках. Он должен видеть, реагировать божественное вокруг, и и он должен видеть человеческое. Христос говорил: «Богу Богово, кесарю кесарево». Почему это важно? Потому что тогда, когда мы можем мыслить одновременно в двух логиках, тогда мы можем правильно реагировать на окружающий мир и правильно конфликтовать. Законы конфликта – это законы развития. Законы развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Единство – это любовь, противоположности – это то, что мы видим как конфликт. Это противоречие интересов и, скажем так, агрессивные или неагрессивные действия, защищающие себя. Так вот, когда мы двойственны, когда мы понимаем, что всегда должна быть в душе любовь, единство, а снаружи мы можем конфликтовать, тогда мы правильно реагируем на окружающий мир. Значит, что тогда, как это будет выглядеть в ситуации с молодой девушкой, берущей телефон? Она берет телефон, в ответ слышит ругательство. Что нужно делать? Нужно сохранять любовь. С одной стороны, и нужно спокойно реагировать и управлять состоянием человека с другой. То есть агрессия – это есть форма управления другим человеком, это есть форма защиты. Значит, нужно правильно защищаться. В первую очередь, защита – это гармония внутреннего состояния. Если у вас в душе любовь, если у вас в душе гармония, то поскольку наши души связаны с полевыми структурами, на любом расстоянии, хоть на Марсе, хоть в другой галактике, тот, кто с вами общается, он входит с вами в контакт на полевом уровне. Он подсознательно прощупывает ваше состояние, и он на него реагирует. Поэтому, если вас часто оскорбляют, значит, у вас есть повышенная агрессивность к людям, и вы как бы притягиваете такое поведение. То есть гармоничного человека очень трудно оскорбить, очень трудно разозлиться на него, потому что агрессия гармоничному человеку может привести очень быстро к серьезным проблемам по здоровью у агрессора. Поэтому, в принципе, добродушный гармоничный человек встречает нормальное теплое отношение к себе. Это первое. То есть самая лучшая защита – это гармоничное внутреннее состояние. Второе – это правильная реакция на другого человека и правильный ответ. То есть, как мы можем реагировать на человека, который ведет себя хамски? Как на человека недоразвитого, невоспитанного, еще несовершенного, который не научился правильно высказывать свои претензии. То есть, если у тебя какие-то претензии к фирме, то работник ее не виноват. И желание на первого встречного наброситься с кулаками – это есть просто неразвитость. Соответственно, когда мы классифицируем человека как неразвитого, у которого нехватка любви, который не научился конфликтовать, то мы относимся к нему как к ребенку. Но мало ли ребенок, который не научился жить, не научился конфликтовать, как он себя ведет. То есть вот эта классификация позволяет уже нам ожидать, рассчитывать поведение любого человека. Теперь, что очень важно. Для того, чтобы мы правильно реагировали на мир и правильно конфликтовали, в душе всегда должна быть любовь. Я это называю инерцией любви. Как сохранить любовь, когда человек относится к тебе по-хамски? Очень просто. Во-первых, нужно понять, что око за око, зуб за зуб, то есть ты меня пнул, я тебя, работает только снаружи. Законы справедливости пригодны для наружного употребления. А вот законы любви, они выглядят совершенно по-другому. Законы любви гласят о том, что Бог есть любовь и Бог во всем. Значит, если Бог в каждом человеке, то я должен реагировать на него с чувством любви. Агрессивность не от Бога, агрессивность от человека. А я, в первую очередь, должен реагировать на Бога, который находится в каждой ситуации, в каждом человеке. Каким образом мне это делать? Вот представьте, вы выходите из дома каждый день и встречаете соседа, который вам улыбается и с вами здоровается. И вы также улыбаетесь и здороваетесь с ним. Это нормально, это комфортная среда. И вот однажды вы выходите, видите соседа, улыбаетесь, здороваетесь, а он озабочен чем-то, он хмурый, он вам что-то буркнул в ответ и пошел. И вот здесь очень важно, как вы себя поведете на следующий день. Если вы помните, как он себя вел, то вы на следующий день в среднем скажете, а зачем ему должна улыбаться? а почему я должна с ним здороваться, а вдруг он опять не поздоровится. И он на всякий случай уже делаете такое лицо озабоченное, равнодушное, и идете дальше. Смотрите, улыбнется, вы тоже улыбнетесь. Вот такой принцип, если вы хотите быть здоровой и правильно конфликтовать, нужно забыть. Нужно всегда улыбаться встречному человеку и здороваться с ним. Если не хватает решительности, улыбайтесь внутри и здоровайтесь внутри. Но теплый импульс первый, он всегда должен быть. Это закон. Не умеете улыбаться, когда человек хмурый, улыбайтесь и здоровайтесь внутри. Потом сумеете улыбаться и снаружи. Для многих это унижение. Вот он с перекошенным лицом, а я должна улыбаться. На самом деле это не унижение, а возвышение. Потому что человек, который может улыбнуться тому, кто ему в ответ не улыбается, это человек, у которого высокая инерция любви. Это человек, который перестает зависеть от окружающего мира. Это называется гомеостаз. Чем больше мы зависим от окружающего мира, тем больше наша привязанность, а значит наша агрессивность, и дальше начинается удаление от Бога. Чем мы меньше зависим от окружающего мира, тем ближе мы к Богу. Поэтому умение улыбаться, добродушно относиться к человеку, который вам не улыбается, это есть развитие, это есть защита в высшей степени. Потому что когда первое чувство любви, первое чувство добродушное, то агрессия перекрывается по своей, так сказать, сущности, она может быть только поверхностной. Очень важный момент. Поэтому научитесь улыбаться и добродушно относиться к тем, кто к вам не проявляет добродушия, и тем, кто к вам не улыбается. Первое. Второе. Трудно, конечно, это сделать, когда, скажем, человек агрессивен. Защищаться-то как-то надо. Так вот, здесь вступает в силу закон диалектики. Нужно делать простую вещь. Когда вы здороваетесь с человеком, который вам не улыбается, и когда вы улыбаетесь и здороваетесь, то вы поймите, что вы делаете простую одну вещь. Вы здороваетесь с его душой. Вы улыбаетесь его душе. Она по своей сути чиста, невинна и божественна. Поэтому человек может в ответ лицо перекашивать, злиться, быть хмурым, но вы здороваетесь с его душой. Улыбаетесь его душе, произносите «здравствуйте» его душе, а потом же как человеку. Тогда будет все гораздо легче. Когда вы реагируете на божественное в любой ситуации, а потом на человеческое, то первый импульс будет всегда любви. И это очень важно. Когда вы наработаете вот это независимое отношение и будете рабом ситуации и, так сказать, рабом привязанности, то тогда резко начнется усиление энергетики и развитие, раскрытие ваших возможностей. Без любви ничего не бывает. Поэтому научитесь не просто сохранять любовь, а первая ваша реакция должна быть на Всевышнего. То есть первая реакция – это чувство любви, добродушия, душевного тепла, а потом уже все остальное. Когда вы это научитесь, все станет гораздо легче. По поводу законов развития. Для того, чтобы мы выживали в ближайшем мире, мы должны переходить, в принципе, на новый уровень мышления. Этот новый уровень мышления серьезно отличается от старого. Сначала объясню, в чем дело. Вот я на прошлом семинаре говорил про тапочки. О том, что когда нас обижают, что-то кто-то украл, где-то обидел, первая реакция – мы ищем виноватых. Кто виноват? Это мышление, так сказать, стихийное, животное, это мышление как раз язычника и идолопоклонника. То есть в любой проблеме, в любой боли, неприятности он сначала ищет виноватых и хочет эту боль уничтожить. Вот этот стиль языческий, этот стиль, оказывается, если вдуматься, является нормальным для нынешней цивилизации. Вот смотрите, первая реакция язычника – кто виноват? Вторая – переходный этап, можно сравнить с иудаизмом. Я понимаю, что не столько кто-то виноват, сколько я виноват, что это Бог мне дает эту ситуацию. Если прочитать Ветхий Завет, то там четко сказано, если ты заболел, то ты нагрешил. Если ты забыл о Боге, то Он пришлет тебе врагов, которые будут тебя мучить, заставляя вернуться к Богу. И болезни будет насылать, и неприятности, и проблемы. То есть, если у меня есть какие-то неприятности, я сам в этом виноват. Это второй этап. Третий этап, когда я понимаю, что никто не виноват, это уже этап христианства. Когда болезнь дается не за что-то, а болезнь дается для чего-то. Для того, чтобы я развивался и шел к Богу, усиливая единение с Ним. Вот теперь опять вернемся к современной медицине, к современной науке. На каком она уровне? Как выглядит медицина языческого уровня? Болезнь – это враг, ее нужно истребить. Что мы видим в настоящем? То есть вся фармацевтика, операции и прочее – это все истребление болезни, это уничтожение врага, оппонента. Главный принцип медицины – кто виноват? Нашли, кто виноват, какая болезнь, после этого ее нужно уничтожать. Ее усердно травят таблетками. Второй уровень – это не только болезнь зло, но и проблема во мне. Я что-то нагрешил. Как это выглядит? Это выглядит как профилактическая медицина. То есть, если я виноват в своей болезни, то, наверное, должен разобраться, что я неправильно делаю. И выясняется, что я неправильно питаюсь, неправильно веду образ жизни, что я переедаю, что я не забочусь о себе в плане и температурном, и, так сказать, поведенческом. И что самое главное, я не улучшаю свой характер, я допускаю себе обиду, злость и все остальное. И когда я это понимаю, то тогда уже я работаю не со следствием, с болезнью не как следствием, а болезнью как с причиной. И тогда, соответственно, будет результат. Приведу пример. Вот я сегодня ночью читал записку, там женщина пишет о своих проблемах. У нее очень серьезные проблемы в семье, и это связано в том числе и с родителями. Она пишет о том, что мать была весьма категоричной всегда, всегда настаивала на своей правоте, это уже диагноз, я об этом не раз писал. И отец тоже бился всегда за правду, он писал письма во все органы, жаловался в советское время, и ему поставили диагноз рак желудка, удалили желудок и сказали, что жить ему осталось около года, полгода, вернее, максимум год. После этого он прожил еще 23 года. От полного метастазирования, а потом умер все-таки от рака. Что такое рак желудка? Это жесткая, агрессивная обида, долгая на кого-то. Общество, государство или человека. Проблема потом у него начали с печенью. Почему проблемы с печенью? Потому что печень – это как раз орган, связанный с духовностью, с будущим. И когда человек критикует, презирает или осуждает кого-то, весьма страдает печень. Вопрос. Значит, ему не нужно было критиковать? И обычно говорят, да. Вот если бы он не критиковал, не осуждал, не обижался, то он был бы здоров. Но, извините меня, критика, осуждение, обида – это форма защиты, это попытка изменить окружающий мир. Мы хотим изменить мир, мы недовольны, и мы пытаемся это делать. И он начал активно действовать, писать. То есть, как решить этот вопрос? Так вот, в рамках языческого мышления мы его решить не можем. Мы либо ищем виноватых и их осуждаем, либо считаем себя виноватыми, и тогда у нас пассивность, то есть если причина во мне, то зачем мне бороться? Значит, я должен успокоиться и ничего не делать. На самом деле бороться нужно. Нужно добиваться справедливости, нужно стараться изменить общество к лучшему. Нужно стараться воспитать тех, кто неправильно себя ведет. Но при этом нельзя их презирать и осуждать. То есть первый импульс – это импульс любви, импульс единения. И тогда критика становится не уничтожением, а помощью. То есть насколько мы диалектично себя чувствуем, насколько мы видим божественную волю и человеческую одновременно, настолько наша критика не позволяет, не разъедает нас внутренне. Коммунизм – это учение близкое к христианству, но оно языческое по сути. Поэтому коммунистическое мировоззрение – это либо левое, либо правое. Либо деньги – это зло, как при коммунизме, либо добро, как при капитализме. Деньги являются одновременно и злом, и добром. Все зависит от нас. То же самое, так сказать, все ценности, материальные и духовные. То есть наше неправильное отношение к миру, наше неумение любить всегда внутри и снаружи проявлять чувство любви, но в жесткой или мягкой форме, и приводит к болезням. Единобожие – это ощущение, что Бог во всем, это непрерывная божественная логика любви, и это человеческая на внешнем уровне, мягкая или жесткая. Когда Христос бичом хлестал людей, выгонял из храма, Он любил их. У Него не было злости и осуждения. Он их воспитывал. Еще один пример. Я смотрел ролик, популярная телевизионная передача про монаха, которого таких называют старцами. Он лечил болезни, причем самые тяжелые, к нему люди съезжали со всей страны. И вот здесь был рассказ о том, как один человек позвонил своему другу, офицеру, попросил помощи. И тот сказал: «Какая помощь, я умираю. У меня уже необратимые процессы, врачи меня отправили домой умирать». Тот приехал к нему, схватил его в охапку и потащил к этому старцу. И первое, что старец сказал, когда посмотрел на этого офицера, он сказал: «Да у тебя все тело метастазировано, у тебя шансов выжить практически нет». «А почему?» «У него был рак мочевого пузыря». «Потому что в 17 лет ты обижался на свою девушку очень сильно, а потом ты обижался на свою жену. И вот сейчас у тебя рак мочевого пузыря именно из-за этого. Что делать?» Он говорит: «Сейчас моли Бога только об одном, чтобы Он дал тебе, оставил возможность жить для того, чтобы ты свои грехи замолил, чтобы ты свою обиду преодолел, чтобы ты сумел простить всех тех, на кого ты обиделся». Шансов выжить не было, сказать, ни с точки зрения медицины, ни с точки зрения науки, ни с точки зрения, скажем так, целительства. Но этот человек выжил. Потому что он начал внутри меняться. Потому что он понял, что любовь должна быть на первом месте. Так вот, для того, чтобы мы правильно реагировали на окружающий мир, мы должны понять, что отношение к миру должно быть двойственным. Мы должны сохранять всегда божественную логику и одновременно человеческую. Без любви развития не бывает. Любовь лежит в основе закона развития, то есть единства и борьбы противоположностей. Поэтому первый наш этап – это языческая реакция, животное, кто виноват. Второй этап – не только он виноват, но и я. И третий этап – никто не виноват, а все дается свыше для того, чтобы развивать себя, приближаться к Богу, увеличивать количество любви в душе. Так вот, медицина завтрашнего дня – это медицина профилактическая, а медицина будущего – это медицина, в которой, в принципе, болезни не нужны, потому что человек развивается с такой скоростью, что болезнь как средство развития становится ненужной. То есть человек, испытывающий потребность любви и желающий меняться, развиваться, этот человек становится неуязвимым для болезни. Болезни всегда будут, но их уровень будет меняться. Так вот, как выглядит человек и как выглядит мышление нового уровня? Я приводил пример о нескольких уровнях сознания и оценки ситуации. Первый уровень, его сейчас можно назвать условно-языческим. Представьте узкий коридор, на полу нарисована шестерка, с одной стороны стоит один человек, с другой – другой. Для одного это шестерка, для другого – девятка. Каждый настаивает на своем, с пеной у рта. Каждый знает, что он прав. И действительно, каждый из них прав. Чем это кончается в обычной жизни? Дракой. Скажем так. Ну, там понятно, что любой может промоделировать состояние, но возьмем более сложную тему, где не видно сразу, что это шестерка или девятка. Есть определенное положение, каждый в нем видит свое, и каждый по-своему прав. Дальше начинается конфликт. Конфликт завершается физическим насилием. Если, так сказать, абстрагироваться и перенести это на современный мир, то это нынешняя политика. То есть современные страны думают только о своих интересах. Они отстаивают только себя. Они не желают промоделировать состояние другого. Чувство любви, сострадание, понимание отсутствует как таковое. Есть только один принцип – конфликт, желание победить. Когда в единстве борьбы противоположности единство исчезает, остается только борьба, а это гарантийно уничтожение одного или одной противоположности, или двух. Поэтому нынешний современный мир, который мыслит в рамках языческих, в рамках линейных, в которых есть только моя точка зрения и неприемлема точка зрения другого, этот мир обречен. Нам нужно менять уровень мышления. Вот теперь очень важный момент. Два человека спорят. Но они спорят уже на открытом пространстве, на плоскости. Для одного шестерка, для другого девятка. В этот момент один из них меняет свое положение, переходит на сторону другого и смотрит с его точки зрения, и видит шестерку. И вдруг он понимает, что это девятка и шестерка одновременно. Это две стороны одной медали. Но для того, чтобы оставить свое место и перейти на место другого, нужна любовь. Что такое уйти со своей позиции и перейти на позицию другого? Это есть самоуничтожение, это есть разрушение своего статуса, это есть потеря, это есть жертва, это есть готовность понять другого и испытать к нему чувство любви. Потому что пойти на жертву, пойти на разрушение своего статуса, пойти на потерю свои правоты я могу только тогда, когда у меня в душе есть любовь. Так вот, если в душе есть любовь, желание понять другого, то тогда я могу переместиться по плоскости в другое положение, увидеть, что тот человек тоже прав, и совместить его точку зрения со своей. То есть здесь уже начинается другой этап мышления, это новый уровень мышления, плоскостной, когда я понимаю, что не только я прав, но прав и другой. То есть это уже начинается первичная диалектика, соединение двух противоположностей. И вот такой уровень мышления, он позволяет решить любую проблему не уничтожением друг друга, а консенсусом, пониманием. Я прав, но и он тоже прав. Это второй уровень мышления плоскостной. На этот уровень международная политика, психология человека еще не вышла. То есть мы мыслим на самом примитивном линейном уровне. Понять другого, войти в его положение, пойти на компромисс никто не желает. Ведущая страна мира Америка демонстрирует четкое языческое линейное мышление. Итак, второй уровень мышления плоскостной, в котором уже есть диалектика. Третий уровень. Я вижу перед собой круг, другой человек видит параллелепипед. Я прав, и он прав. Но мы уже на разных плоскостях. Что это означает? Я сколько не буду передвигаться по этой плоскости, все равно я буду видеть круг. А когда мы видим трубку, которая освещается трубу, то для одного это будет круг, а для другого это будет параллелепипед. Так вот здесь я должен покинуть плоскость и перейти на плоскость другого человека. То есть для того, чтобы здесь я смоделировал состояние другого человека и объединил противоположности, я должен развивать себе пространственное мышление. То есть плоскостное мышление должно превратиться в пространственное. Для этого любви должно быть гораздо больше, и желание, готовности пожертвовать, потерять свой статус, разрушить привычное, как говорится, состояние правоты и всего остального комфорта, оно должно быть намного больше. Это третий уровень развития, третья модель мышления. Четвертая модель, куда вводится понятие времени. То есть я вижу маятник в одном положении, мой оппонент видит его в другом. Если я даже при пространственном мышлении смотрю и вижу маятник в левом положении, то я не могу согласиться, когда другой человек говорит в правом, потому что это есть взаимное уничтожение. То есть на внешнем уровне признание того, что маятник в левой и в правой стороне одновременно – это аннигиляция. Потому что одно исключает другое. Значит, здесь я должен переходить еще на более высокий уровень. Когда я говорю, в один промежуток времени – это левое положение, в другой – это правое. И опять, для того, чтобы выйти на этот новый уровень мышления, мне нужно больше любви, больше жертвенности и готовности отрешаться. То есть по мере развития инерция любви должна возрастать, и готовность жертвовать, терять и отрешаться от привычных ценностей должна быть гораздо больше. То есть готовность меняться и развиваться должна увеличиваться. Но это еще не все. Временные отрывки со временем начинают увеличиваться. И чем больше они увеличиваются, тем больше, опять же, новое противоречит старому. И для того, чтобы мне перейти на охват гораздо больше, чем сиюминутный, мне нужно опять делать то же самое – увеличивать количество любви в душе и увеличивать готовность пожертвовать и измениться. Таким образом, скажем так, я насчитывал около 33 миров на тонких планах. Значит, можно говорить о 33 уровнях мышления, которые нам предстоят осваивать. Сейчас мы находимся на самом низшем, на самом примитивном уровне, линейном, где если я прав, то только я прав. И согласиться с другим и принять его правоту для меня невозможно. Потому что тогда я потеряю свой статус, свое благополучие, свой комфорт. Значит, для того, чтобы развиваться, что нужно? Любовь, инерция любви и умение жертвовать. Когда ученики пришли к Христу и спросили, мы не можем вылечить бесноватого, что делать? Он сказал, эта болезнь лечится постом и молитвой. Что такое пост? Это жертва. Это отрешение от комфорта. Это готовность потерять удовольствие и сдержать, и унизить в какой-то степени инстинкт самосохранения и продолжения рода, продолжения жизни. Что такое молитва? Это устремление к Богу, это любовь. То есть любая болезнь, а, так сказать, бесноватость, это болезнь, связанная с гордыней, как корнем греха. Любая болезнь, в принципе, лечится чем? Любовью и аскезой, отрешением. А это и есть, в принципе, закон единства и борьбы противоположностей. Закон единства любви и борьбы противоположностей, то есть отрешением, разрушением привычного состояния. Потому что когда противоположности борются, идет изменение каждой из них. Тогда нет застоя, тогда нет догматичности. Для того, чтобы выйти на новый уровень мышления, мы должны четко понять. Первое. Не искать виноватых. Мы не должны упрекать близких. Мы не должны плохо говорить о людях. Мы не должны в каждой ситуации видеть только виноватого. Мы должны понимать, что в первую очередь проблема в нас. Мы должны меняться. Таким образом, что получается? В какой-то степени, если что-то происходит, я могу говорить о какой-то вине другого человека. В какой-то степени. В большей степени я должен говорить о том, что я причина проблем. И третье, в высшем уровне я должен понимать, что нет виноватых, а есть ситуация, нужна данная для развития. Я должен развиваться. Вот здесь очень важный момент. Любой процесс развития, он троичен. Это две противоположности, которые, скажем так, борются, и то, что их объединяет. Возьмем головной мозг. У любого, скажем так, живого существа есть мозг. Как он устроен? Есть левое полушарие, которое мир воспринимает дробно, так сказать, эгоистически, которое четко видит, отделяет одно от другого, анализ, критика и прочее. Есть правое полушарие, которое весь мир видит в единстве, в образности. И есть то, что над ними, это умение, скажем так, общее видение, объединяющая две противоположности. Получается троичность. Переносим это на уровень мышления нынешнего человечества. Мы сейчас мыслим как только левополушарные люди, у которых отключено правое полушарие. Мы в первую очередь ищем виноватых, то есть медицина, наука, политика, психология. Что-то произошло, кто виноват? Это мышление языческое, первобытное. На таком мышлении мы далеко не уедем. Второй уровень мышления – это не столько кто-то виноват, я тоже виноват. Значит, мне нужно меняться, мне нужно улучшаться. Это включение правого полушария. То есть, если есть проблема, то она не только в другом, но и во мне. Это принцип единства. И третий уровень – никто не виноват. Это когда совмещается и то, и другое. Что здесь важно? Для язычника любой процесс, он на коротком расстоянии. То есть, он видит только один участок. Он не может объединить противоположности. Поэтому для язычника либо кто-то виноват во всем, либо только я виноват во всем, либо если никто не виноват, то тогда совсем ничего не надо делать. Это все равно, что человек говорит, вот левое полушарие восприятия, оно агрессивное, оно дробно мир воспринимает, поэтому лучше его отключить. А вот правое полушарие, оно гораздо гармоничнее. Но если оно работает, то я начинаю во всем обвинять себя, и идет уже не агрессия, а депрессия. Поэтому правое полушарие лучше тоже отключить. И лучше сохранить образ единения и гармонии всего мира. Но когда у вас отключены оба полушария, то, боюсь, третьего уровня вам не достичь. Поэтому, так сказать, загадка и секрет заключается в том, что мы должны не отказаться от языческого мышления, не отбросить его как несовершенно, и не отбросить переходный этап как нечто несовершенное, сказав, что мы все абсолютно гармоничны и виноватых нет. Мы должны жить в трех режимах одновременно. Мы должны понимать, что если человек какой-то совершил проступок по отношению к нам, то в какой-то степени он виноват, и он должен заслуживать воспитания, изменения. Наказание – это тоже воспитание, своего рода это жесткое воспитание. Так вот, мы должны признавать в какой-то степени вину другого человека при проступке и внешне на это реагировать, где-то, может быть, объяснить, дорогой, вы достаточно агрессивно себя ведете, успокойтесь, все будет нормально. Мы возвращаемся к телефонному разговору. То есть девушка говорит, извините, у вас сегодня, наверное, сложный день, успокойтесь, я вам сейчас все сообщу. То есть можно словами спокойными достигнуть гораздо большего, чем любой ответной агрессии. Итак, первый уровень примитивный сохраняем, но он меняется, он становится, защита становится правильной, не агрессивной, а мягкой, но уверенной. Второй уровень видения своих проблем тоже сохраняется. То есть в какой-то степени виноват тот, кто на меня нападает, в большей степени причина во мне, я виноват, а на самом деле никто не виноват. Потому что если я, здесь особенность подсознания, если я на 100% считаю, что кто-то виноват, включается программа уничтожения автоматически, хочу я того или нет, а дальше будут проблемы в конечном счете у меня. Если я объявляю, что никто не виноват, а только я виноват во всем, включается программа самоуничтожения, и ее не остановить. Когда я себе говорю, в какой-то степени виноват мой обидчик, в большей степени я спровоцировал его внутренним состоянием, но на самом деле ни он не виноват, ни я в высшем плане, а это ситуация, которая подталкивает к развитию, к умению воспитывать другого, к увеличению внутренней гармонии. И если, скажем, ко мне агрессивно относятся, значит, мне не хватает любви и гармонии, и мне не хватает возможности правильно управлять и воспитывать других людей. Значит, это очередной толчок к развитию. Что получается? Таким образом, если человек звонит по телефону, а вы в первую очередь, обращаясь к его душе, испытываете, а душа общается едино с Богом на высшем плане, вы испытываете чувство любви, добродушия, доброжелательности и желания помочь, то этот человек не сможет просто быть агрессивным. Он уже внутренне чувствует опасность агрессии. Но даже если как что-то выплеснется, то спокойно, мягко, но уверенно что-то объясняя, можно ему помочь измениться. И когда вы понимаете, что человек – существо несовершенное, но божественное по своей сути, вы всегда с любовью реагируя на его божественное «я», правильно будете воспитывать его «я человеческое». И тогда все начнет выстраиваться правильно. Поэтому, поскольку именно женщина, в силу того, что она более слабое существо, всегда была менее защищенная, именно женщина для того, чтобы родить детей, должна иметь инерцию любви и сохранять теплое отношение к тому, кто не всегда бывает приветлив с ней. Именно женщине легче сформировать инерцию любви, которая без которой в ближайшее время просто будет не выжить. Я приводил пример одного бизнесмена. У него где-то было 10-15 продавщиц, такой коллектив, и вот он заметил одну поразительную особенность. Люди подходили, причем вот заходят покупатели, то почему-то всегда много покупателей было у двух продавщиц, у других всегда меньше. Причем это не те, кто приходил неоднократно, а даже в первый раз. И он начал наблюдать за этим и никак не мог понять, в чем секрет. Единственное, что он узнал, он мне потом об этом сказал, я говорю, вот как вы считаете, почему? Он говорит, единственное, что могу сказать об их биографии, что я узнал, у одной был муж с очень таким тяжелым характером, а вторая работала в интернате для проблемных детей. И тогда для меня все стало ясно. То есть женщины научились радоваться, улыбаться и тепло относиться к тем, кто был внешне агрессивен. И вот это внутреннее тепло, инерция любви позволили им начать менять, создавать атмосферу, в которой другой человек может измениться. Потому что изменение без любви невозможно. Без любви, из любого изменения – это разрушение. Так вот, когда у нас есть чувство любви непрерывное, то любой человек в нашем присутствии может меняться. Мы ему даем такую возможность. И любой человек, его тянет к таким людям. Поэтому к этим двум продавщицам всегда был просто наплыв посетителей. Так вот, то же самое касается и судьбы. Если у нас чувство любви, инерция любви высокая, то мы всегда будем улыбаться судьбе, и она будет улыбаться нам. Судьба не любит тех, кто ее критикует, и тот, кто ей недоволен. Поэтому начинайте с элементарного. С того, что вы внешне и внутренне начинаете улыбаться всем. И не только людям, но и любой ситуации, происходящей с вами. Когда это станет на уровне рефлекса, когда вы в первую очередь будете реагировать на божественное, на любую ситуацию, на любого человека, любовью, теплом, благодарностью и состраданием, если, скажем, какая-то проблема, то вы уже защищены. Вы внутри создаете тот мир, который будет, тот мир гармонии, который будет реально менять окружающий мир. Ну и давайте попробуем, раз уж у нас есть возможность, пройти какие-то главные моменты вот с этим ощущением. Не просто прощая кого-то. Вы не сможете никогда простить человека, если считаете его 100% виноватым. Вы миллион раз скажете, я тебя прощаю, а внутри все равно останется претензия. А когда вы поймете, что не он виноват, не вы, тогда у вас не будет ни агрессии, ни депрессии. У вас будет любовь и желание измениться. Итак, пройдем главные моменты в жизни с ощущением инерции любви. Прошу. принципе, новое мышление сразу не дается, конечно, но когда мы знаем, куда идти и направление, тогда все это идет гораздо быстрее. Перечитайте Библию. Кстати, вся миссия Христа и все, что Он говорит, подавалось всегда однобоко. Только непротивление злу, только как бы слабость, беззащитность, а у Христа четко прослеживается диалектика. То есть на внешнем уровне допустимо проявлять строгость, воспитание, и только на уровне души, потому что заповеди Христа, в первую очередь, обращены к душе. Все в основном заповеди иудаизма, 613, обращены к поведению человека, а у Христа к внутреннему состоянию, почему Он и говорил, что грех идет изнутри. Вот это очень важно понять. Так вот, мы привыкли трактовать Христа, Его все заповеди только в одном аспекте. Полное принятие, отсутствие конфликта, что очень важно, полное отсутствие агрессивности. Но вдумайтесь, что говорил Христос, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Это означало, что Он абсолютно принимает все то, и Он об этом говорит, все то, что сказано в Ветхом Завете. Но там сказано «Око за око, зуб за зуб». Тогда как же это понимать? Если око за око, зуб за зуб с одной стороны, а с другой стороны не протився злому, ударили по щеке, подставь другому. Одно исключает другое. И действительно это так. Одно исключает другое. Но исключает другое на одном уровне. На внешнем уровне ударили по щеке, подставь другую, и око за око, зуб за зуб, исключает друг друга. А вот когда мы на внешнем уровне око за око, зуб за зуб, а на внутреннем ударили по щеке, подставь другую, то есть отсутствие агрессии внутри, тогда это и есть христианство. То есть христианство на самом деле – это диалектическое учение, как иудаизм, только уровень диалектики в христианстве выше. А последователи Христа восприняли все совершенно на языческом уровне. Они взяли только один аспект – полное отсутствие агрессии. И дальше, следующий аспект – нет виноватых, только я во всем виноват. Самобичевание, по сути дела, самоуничтожение. И вот эта вот половинчатость учения Христа – это есть причина нынешних проблем. Но об этом отдельный разговор. А сейчас перерыв с правильным мировоззрением. Я перед каждым семинаром набрасываю мысли. Вот к этому я тоже набросал кое-какие. Все, конечно, сказать не смогу, но постараюсь сказать главное. Очень важно определить базовое понятие правильно. Если мы неправильно, имея неправильные образы о мире, неправильную систему приоритетов, то это всегда закончится проблемами. Мы должны представлять, знать, что такое человек. Что такое душа? Что такое развитие? Что такое познание? Вот кажется, развитие и познание – одно и то же, в принципе. Что сначала, развитие или познание? Сначала познание, с моей точки зрения. А потом результаты познания и развития. То есть сначала модель мира, а потом ее реализация. Вот мы живем, скажем так, в рамках определенных стереотипов системы маяков. Если маяки не точные, будут проблемы. Все мы привыкли к тому, что рабовладельчество – это такой общественно-политический строй, который зависит и связан, и определяется экономикой. То есть рабу не принадлежат плоды своего труда. Как только это правило, скажем так, меняется, человеку принадлежат результаты его работы, то это уже не рабство. Мы привыкли говорить о том, что частная собственность на средства производства – это капитализм. То есть мы живем определенными клише, которые, как выясняется, не совсем правильны. Во всех книжках всегда писалось, что рабский труд – совершенно не производителя. Поэтому общество перешло от рабского труда к более высокому уровню, наемному труду. И теория социализма говорит о том, что как только люди будут лишены частной собственности, будет счастливое общество. Не будет угнетаемых, угнетателей. Не будет несправедливости, не будет капиталистических отношений, про рабовладельство уже и говорить не о чем. А вот выяснилось, что рабский труд очень даже производителен и полезен, так сказать, для экономики. В Советском Союзе было огромное количество людей посажено только для того, чтобы не платить им зарплату, они работали как заключенные. Вот нужен в так называемой шарашке, закрытом принудительном заведении, так сказать, научном, новый ученый. Подбирают того, кого ему нужно, им нужно, сажают быстро в тюрьму, и дальше он 10 лет работает за бесплатно. Китайцы достаточно широко пользовались таким методом. У них сидело несколько сот миллионов человек в тюрьмах, работающих за бесплатно, и как я прочитал в одном из информационных источников, буквально только несколько лет назад последние вышли на свободу. Более того, именно рабовладельческие отношения сложились в Советском Союзе, когда общество поделилось на два класса, на две касты. Каста господ, то есть управленцев, связанных с государством, и каста рабов, то есть те, кто не имел отношения к управленческому аппарату. Управленческий аппарат был непогрешим. Он не подлежал критике, наказанию, контролю. А вот рабы, лишенные всех прав, подвергались постоянно и критике, и наказанию, и контролю. Это то, что называется сейчас тоталитаризм. Это есть система без обратной связи. Почему? Потому что для язычника ощутить равенство с другим невозможно. Но равенство на самом деле это продукт, который невозможно реализовать. Люди не могут быть равны. Для единобожника существует всегда не равенство между людьми, а единство между людьми, которое включает какие-то аспекты равенства. Единобожник, поскольку есть божественная воля человеческая, живет в двух режимах. Поэтому для единобожника все люди едины, но снаружи они не равны. Для язычника либо все равны и внутренне, и снаружи, либо все не равны. Поэтому язычник пытается построить общество, где все равны. Такого не получается. Тогда возникает общество, где равенство невозможно. Поэтому Советский Союз от идеи полного равенства всех незаметно стал переходить к идее полного неравенства всех. Элита имела все права, народ их терял. Если посмотреть на нынешнюю современную Россию и современный мир, то мы видим определенные очень серьезные тенденции, которые на самом деле означают восстановление, возврат к языческому мышлению, а именно мышление, а не результаты труда и не орудие производства, определяют общественно-политический строй. Так вот, язычеству всегда присуще рабовладельчество. Если человек исповедует языческий образ жизни, то он всегда прав, и значит, управленец всегда будет прав и не подотчетен остальным. Единства не будет. Так вот, все большее расслоение в мире сейчас между богатыми и бедными – это, по сути дела, формирование двух каст – каст рабов и каст господ. И постепенно включаются механизмы все большего лишения прав тех людей, которые мы называем народом, то есть тех, кто не причастен к управлению. Этот процесс идет и в России. Если вспомнить фразу Германа Грефа, который сказал на экономическом форуме в Питере очень любопытную фразу. А народу нельзя много знать, иначе им трудно управлять. То вот это как раз свидетельство четкого языческого восприятия мира. Я скажу, что народом еще легче управлять, если не только ограничить его информацией, но если на лбу у каждого поставить клеймо, где будет написано «раб». Тогда будет совсем легко управлять. А если лишить еще всех прав, то проблем с управлением просто не будет. Правда, будет деградировать элита, и общество такое погибнет. Но это вопрос второй. Так вот, языческое мышление – это невозможность выжить в нынешней современной цивилизации. К сожалению, те, кто должен нам давать образцы единобожия, то есть богословы, представители религии, зачастую дают образцы как раз языческого мышления. Я вам приведу пример. Я считаю одним из лидеров современного богословия профессора Осипова. Алексей Ильич Осипов, преподаватель Московской духовной академии. В 2015 году он на одном из выступлений сказал: «Мы не христиане, мы православные». Что это означает? Это означает, что современное православие исходит не из учения Христа, не из Библии, а из учения апостолов. Из учения святых отцов. Почему? Потому что христианство дает такое мощное диалектическое, скажем так, соотношение противоположностей, которое людям было трудно усвоить. И интерпретация христианства апостолами и последователями, она была уже в стиле как раз привычного мышления. Но это привычное мышление являлось языческим. И вот это языческое восприятие мира, разделение его на добро и зло, противопоставление одного другому, без понимания того, что все единое, оно присуще до сих пор представителям религии. Это не только постоянное истребление оппонентов, неприятие, так сказать, противоположностей. Это полное самооправдание в любой ситуации. Меня удивила одна из последних лекций профессора в ноябре 2017 года. Дело в том, что достаточно часто задавали вопрос, почему истребляли священники в России, которая была православной на 100% практически. Почему народ так отшатнулся от православия? И всегда представители церкви обвиняли в этом других. То есть включалась система, кто виноват. Большевики, атеисты, они во всем виноваты, они преступники, и больше никаких объяснений не следовало. Сказать о том, что проблемы были в самой церкви, нереально. И тут впервые, так сказать, официальный, можно сказать, представитель, человек с большим очень авторитетом, богослов, сказал о том, что проблемы были не только в большевиках, но и проблемы были в самой церкви. И главной причиной назвал определенную тенденцию к богатству, которая начала формироваться еще в XVI веке, когда решался вопрос о том, должны быть богатыми монастыри или бедными. Победила точка зрения, что монастыри должны быть богатыми, потому что тогда в них придут аристократы, сказать, монахами или архимандритами, управителями, администраторами, и тогда церковь будет сплоченная, она будет правильно управляться. Все это логично с человеческой точки зрения. То есть победила, сказать, можно сказать, политика над религией. И очень любопытно, как профессор объясняет это явление. Он говорит о том, что источником этого явилась, в принципе, католическая церковь, которая с X века пошла на серьезное, скажем так, поклонение мамоне, деньгам, политике, власти. И все это, проникая в Россию, отравляло сознание русских православных верующих. Он приводил поразительный пример того, как вот эта тяга к обогащению меняла ситуацию в стране в весьма негативном плане. В принципе, рабовладельчество, то есть крепостничество в Европе было отменено где-то за 300 лет, где-то в XVI веке. До того, как оно было отменено в России. И это было одним из очень серьезных аргументов тех, кто западников. Россия делалась на западников и славянофилов. Вот западники, видя о том, что рабства уже нет в Европе, видя о том, что рабство процветает в России, они, конечно, определенную, сказать, жесткую позицию занимали, критическую в отношении собственной страны. Ну и это было понятно, потому что в принципе, против рабовладельства должна была восставать церковь, которая проповедовала о любви к ближнему, о гуманности, о терпении, снисхождении, прощении. Но по факту получилось, что об освобождении крепостных начала заботиться Екатерина II, а не сама церковь. И только в одном из профессоров приводит факт, что только в одном Троицко-Сергиевском подворье было изъято около 105 тысяч крестьянских душ, то есть крепостных рабов, которые, так сказать, Екатерина изымала вместе с остальными ценностями. То есть тенденцию к богатству, профессор демонстрирует тенденцию к богатству, которая была в церкви, наличием 105 тысяч крепостных. И дает объяснение вот этих проблем, которые поразили православную церковь и привели в конечном счете к распаду страны и к революции. Это достаточно удивительно, потому что впервые я услышал самокритику со стороны, так сказать, богословов высшего уровня. Потому что изначальные установки церковь, Христос – Бог, поэтому Он непогрешим, церковь – тело Христово, а значит, церковь непогрешима тоже, значит, критике, контролю она не подлежит, и любая критика в адрес церкви становится невозможной. А здесь, по сути дела, профессор высказывает достаточно серьезную критику. То есть, по сути дела, нарушает церковные каноны. Так вот, отсутствие обратной связи – это и есть язычество. И, скажем так, достаточно смелое выступление профессора – это, с одной стороны, определенная новая тенденция, достаточно смелая. То есть пастух, можно сказать, пытается догнать овец, которые убежали вперед. Но с другой стороны, она демонстрирует незаметные, но явные, скажем так, незаметный, но явный образец язычества. Почему? Потому что главное, что считается проблемой, это тяга к богатству. И как пример, устремление к богатству. Богослов называет 105 тысяч крепостных, которые были изъяты Екатериной. Но здесь нюанс. Богатство профессор считает 105 тысяч крепостных, то есть рабов. То есть рабы, люди, воспринимаются как товар, как символ богатства. Так вот, как раз языческое мышление позволяет к человеку относиться как к наживе, как орудию труда, и язычество позволяет разрушить то, что мы называем единением. Вот для единобожника все люди едины, а для язычника вот он, а другой человек с ним не может быть равен. И вот эта точка зрения позволяет человеку относиться как к товару. И получается, что с одной стороны, когда речь идет о человеколюбии, о прощении, с другой стороны, совершенно спокойно в церкви существовали рабы, и это никого не смущало. Поэтому вот такое отношение – это и есть, с моей точки зрения, пример языческого подхода к миру. И язычник всегда ищет виноватых, ему сложно признать себя виноватым, потому что тогда он должен меняться. А меняться не получается. Если я кого-то обвиняю, то тогда я прав. И даже если я ошибаюсь, но в конечном счете кто-то виноват, мне меняться не надо. И здесь получается приблизительно картина такая. Болеет человек, вызывает врача. Врач приходит и говорит, вот вы считаете, что болезнь, ее нужно истреблять таблетками, а я вам скажу больше. Нужно посмотреть на себя. И человек смотрит и говорит, а вы знаете, может быть, действительно что-то во мне такое, что я заболел. А врач ему говорит, я вам объясню, в чем дело. Причина в вас, но причина в том, что вас сглазил сосед. И опять начинается, кто виноват? Так вот, желание увидеть все проблемы православной церкви в церкви католической – это языческий подход. Это ощущение, опять же, своей собственной непогрешимости. Почему я так долго и подробно об этом говорю? Потому что каждый из нас незаметно совершенно, но использует языческие модели отношения к миру и к людям. Как они выглядят в семейных отношениях? Скажем так, когда два супруга считают себя правыми и бьются за правду. Это языческий подход. Когда жена упрекает мужа, обвиняет его, унижает, где-то подсмеивается над ним. Это языческий подход. Когда в ответ на обиду каждый из супругов хочет в ответ лягнуть другого, отомстить. Это языческий подход. Когда обвиняют либо 100% других, либо 100% себя. Это либо агрессия, либо депрессия. Это языческий подход. Когда утрачивается единство между супругами, то есть как бы ни ссорились, как бы ни выясняли отношения, всегда нужно быть готовым встать на место другого, понять его, а для этого нужно сохранять любовь и ощущение единства. Как только пошло презрение, осуждение, недовольство, все, единство разорвалось, дальше понимания не будет. Дальше будет конфликт, то, что называется, доходящий до предела. Поэтому посмотрите за собой, когда вы общаетесь. Именно в общении все проявляется. То есть первый импульс любого общения – это любовь, тепло и забота. Дальше мы уважаем другого человека, но и уважаем и себя. То есть нужно уметь подчиняться, уметь соглашаться, идти на компромиссы, уступать в мелочах, но держать главное. Вот тогда начинается нормальный диалог, взаимоотношения. Вот эти правила достаточно простые, но их достаточно сложно выполнить, особенно поначалу, когда человек не привык меняться. Скажем так, при общении, когда супруги говорят, и начинается повышение тона и ультимативное заявление, это уже уход в язычество. Это означает, я полностью прав и не смею со мной спорить. То есть, когда человек говорит спокойным языком, терпеливо, когда он всегда подчеркивает уважение к другому, тогда всегда можно найти компромисс. Тогда всегда можно любую проблему решить сообща. То есть не мы друг против друга, а мы вместе против нашей какой-то проблемы. И вот выполнение таких элементарных правил позволяет не только семью сохранить, но оно, в принципе, должно работать и в международном, так сказать, положении. Когда страны понимают, что чрезвычайно опасно разговаривать на языке ультиматумов, обвинять друг друга во всех смертных грехах, унижать, как это сейчас пытается Америка делать с Россией, мстить, то это путь в никуда. Языческое мировоззрение не должно победить. Вот Америка должна потерпеть крах оглушительный, политический, экономический. Почему? Потому что она сейчас терпит крах нравственный. Американское руководство лжет, предает, лицемерит, занимается грабежом, воровством, презирает всех, ставит себя выше всего. То есть, когда идет нравственная деградация, неизбежно потом произойдет деградация духовная и материальная. Причем чиновники американские должны давать такие указы, предпринимать такие действия, которые будут топить страну, а не ее, сказать, способствовать ее рассвету. Это однозначно, потому что человек безнравственный, у которого деградирует душа, не может иметь долгое время высокую духовность и физическое здоровье. Это закон. В Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Поэтому вот эта конкуренция сейчас между Россией и Америкой, это как раз конкуренция между страной, которая пытается сохранить нравственность, нравственный приоритет, а значит поставить душу на первое место, и страной, которая в душе уже давно забыла и на первое место поставила однозначно тело и его потребности. То есть сейчас идет определенное соревнование двух идеологий. Но эти идеологии являются категориями не политическими, а нравственными. И суть России в том, что при всех своих мучительных трансформациях, которые, кстати, толкали ее к понятию вера и душа, Россия как раз и сохранила устремление к душе и понимание того, что вот эта загадочная русская душа все-таки является основной. Потому что еще и политическое, геополитическое положение России между Западом и Востоком – это и соединение противоположностей. Восточное мышление – единый образ, и западное – разделение. Восточное мышление свойственно коллективному сознанию, западное – к индивидуальному. Вот в России всегда эти две тенденции были рядом, они взаимодействовали, поэтому Россия даже в силу географического положения склонна к единобожию, скажем так. И в этом плане понимание того, чему учил Христос, оно и должно вывести Россию на уровень спасения человечества. Когда внутри всегда любовь, а снаружи единение противоположностей. Социализм погиб только потому, что взята была только одна крайность – противовес Западу. Если там культ частника, то здесь будет культ государства, коллективного мышления. К чему это привело, мы знаем. А на самом деле должен быть культ любви и нравственности. И тогда государство будет с частником конкурировать, взаимодействовать и развиваться. В принципе, модель государства есть в природе. Я говорил о том, 30 лет назад говорил о том, что живые существа, микроорганизмы, живущие в океане, 80% синтезированного вещества выбрасывают в воду, и только 20% берут себе. Почему? Ученые с изумлением потом поняли, почему. Оказывается, вот эти вот вроде бы бессмысленные выбрасывания в воду всех синтезированных веществ идет на образование межорганизмных связей и способствует выживанию. Так вот, идея сейчас потребительства, идея капитализма, которая говорит о полном индивидуализме, это есть разрушение нравственных, человеческих и государственных структур. Семьи распадаются не случайно. Государственные отношения распадаются не случайно. Вот этот культ индивидуализма – это культ раковой опухоли. Потому что если коллективное мышление не ставится на первый план, то все начинают распадаться. Начинается культ индивидуализма, который энергетически истребляет не только государство, но и семью, и будущих детей, и самого человека. Поэтому, когда мы говорим о том, что государство неэффективно, нужно понять простую вещь. Неэффективно государство, в котором нет нравственности. В таком должен быть жесткий правитель и должна быть частная собственность. А когда у человека есть понятие веры, любви, нравственности, то тогда он не будет воровать, не будет предавать ближнего. Тогда для него все народы, живущие в государстве, будут как единая семья. И он, чтобы не нанести своей душе вред, потому что он часть этой семьи, он не будет воровать, он не будет грабить. Чиновник не будет издеваться над народом и плевать на него. Ведь посмотрите, что в России. Человек – часть народа, у него одно отношение. Завтра он стал чиновником, у него меняется отношение. Это уже грабитель. Это уже человек, который плюет на всех остальных. Это человек, который говорит, нельзя народу много знать. Он уже в другой касте, он элитой стал. Он стал фараоном, рабовладельцем. Он уже не народ. Вот это и есть классическое языческое мышление. Поэтому надо начинать с себя. Вот насколько мы готовы развиваться, насколько мы не ищем причины в других, а в первую очередь начинаем приводить себя в порядок, не обвиняя себя, а осознавая, что причина в нас, меняя себя в лучшую сторону, насколько мы понимаем, что любая ситуация – это есть повод для развития любви в душе, для познания и приближения к Богу, настолько мы можем решить любые проблемы. Кстати, как идея развития стыкуется с идеей веры в Бога? Вот главный смысл из жизни любого человека, это, в принципе, доносят до нас все священные книги, это любовь и единение со Всевышним. А как же тогда развитие? Так вот, развитие и любовь к Богу, единение с Ним – это одно и то же. Потому что то, что мы сейчас считаем развитием, это не развитие. Вот представьте человек, у которого ручки тоненькие, сам худенький, а ноги огромные. Посмотрев на него, скажут, у человека проблема, он болен. Вот так же больна наша цивилизация. Ноги – это техника, это достижения различные. Государство должно развивать нравственность, душу. Государство должно развивать духовность, образование, культуру. И государство должно развивать физический аспект. Так вот, сейчас развивается только физический. Нравственности мы не замечаем, культура истребляется, и остается только технические достижения, техническое развитие. Вот это развитие назвать нельзя. Это можно назвать деградацией. Так вот, для того, чтобы было истинное развитие, в первую очередь должна развиваться душа. То есть в любом государстве в первую очередь нужно заботиться о воспитании детей, о том, чтобы они умели любить, чтобы они были нравственными людьми, и воспитание, образование должно быть в первую очередь воспитанием. То есть сначала вера и любовь, потом уже культура, и только потом уже цивилизация. Вот тогда это развитие. Что такое приближение к Богу? Поскольку душа именно Бога познает, то в первую очередь мы должны развивать нашу душу. То есть развитие души, развитие религиозного мировоззрения, скажем, не по форме, а по содержанию, развитие веры в душе, развитие любви и высоких нравственных качеств. Это есть приближение к Богу, без которого любая цивилизация засыхает. Потому что сначала идет религия, вера, религия, потом идет культура, и потом идет цивилизация. Когда Шопенгауэр сказал, что культура рождает цивилизацию, а цивилизация убивает культуру, он был прав, но не совсем. Потому что сначала появляется религия, которая рождает культуру, а потом культура рождает цивилизацию. И вот для того, чтобы этот процесс шел постоянно, должна постоянно обновляться религия, должно быть постоянное устремление к Богу, новые формы развития души и нравственности. А потом будет уже смена в культуре, и потом уже будет развитие цивилизации. Если религия находится в кризисе и перестает развиваться, то начинает усыхать культура, а потом ее уже добивает цивилизация. Вот что мы сейчас в современном мире и наблюдаем. Мы даже не представляем, насколько катастрофично непонимание того, что есть душа, и что о ней нужно заботиться в первую очередь. Даже понятие культура нами воспринимается сейчас как нечто развлекательное, в угоду нашему желудку. В принципе, когда в Советском Союзе было искусство, которое должно было воспитывать народ, а искусство – это и есть инструмент приближения, воспитания всех, то тогда, соответственно, люди менялись в лучшую сторону. Сейчас искусство подчинено не религии, не нравственности, не любви, а искусство подчинено животу и желудку. Поэтому искусство превратилось в шоу-бизнес. Искусство – это средство зарабатывания денег. И оно начинает разлагать души людей. Потому что чем сильнее разлагается душа человека, тем ближе он к низменному поросящему состоянию, и тем быстрее его и легче сделать потребителем, который будет платить и все получать. Поэтому неправильная система приоритетов, материалистическое мышление, оно приводит к неизбежной деградации общества, что мы сейчас и наблюдаем. Ведь посмотрите, что сейчас происходит на Западе. Закон защищает тело, но совершенно не защищает душу и нравственность. Главное, чтобы не было физической агрессии. Агрессия в отношении души, духовности, пожалуйста, сколько угодно. И получается, что форма держится как бы неприкосновенной, а содержание гниет на глазах. Если раньше легализовали гомосексуализм, сейчас легализуют инцест и педофилию, и на очереди легализация каннибализма. То есть мы приходим к крайним формам деградации. И это буквально идет с каждым годом все сильнее и сильнее. Почему? Потому что утрачена система приоритетов. Потому что еще 500 лет назад в католичестве на первое место была поставлена не любовь, вера и душа, а деньги. Понятие индульгенции, когда за деньги тебе прощаются любые грехи, это катастрофа. Самая настоящая катастрофа. Бог не нужен. Бог не сможет наказать. Священник отмажет. Заплати, грехи снялись. Значит, что главное? Любовь и вера? Нет, главное – деньги. Вот и в этом смысл социализма, капитализма, извините. Вот как раз-то социализм и пытался нравственность поставить над деньгами. Но социализм не имел представления о том, что такое нравственность, потому что он отказался от веры в Бога. Он взял по форме нравственность в христианскую, но дальше не смог никуда пойти, поэтому неизбежна была деградация. Что сейчас мы наблюдаем в католичестве? Мы видим окончательный распад, сдача позиции и возврат к язычеству. Пример очень простой. Недавно Папа Римский решил исправить текст молитвы «Отче наш». То есть, там сказано «И не вводи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Это обращение к Богу. 2000 лет представители религии не видели, что Христос дал молитву «Отче наш», в которой не Христос является Сыном Божьим, а все мы являемся детьми Божьими. Не Отче Христа, а Отче наш. Мы все дети Божьи. Мы все, по сути, едины с Богом. Об этом Христос говорил, повторял, но никто этого не захотел услышать. Потому что для язычника единство с Богом – это значит «я Бог». Начинается безумная гордыня и дальше самоуничтожение. Язычник – либо «я Бог», либо «я червь». А Христос давал золотую середину. Он говорил, мы дети Божьи. То есть мы божественны по своей сути и несовершенны по своей форме. И нужно развиваться и приближаться к Богу. Вот в этом смысл учения Христа. Что сейчас заявил Папа Римский? Обратите внимание, где-то 10 лет назад предыдущий Папа Римский принес всему, так сказать, человечеству извинения за инквизицию, за то, что людей сжигали, истребляли тех, кто имел собственную точку зрения. И вот это было посчитано как преступление, и за это Папа Римский извинился. Обратите внимание, за физическую агрессию Папа Римский извинился перед всем миром. За то, что истребляли людей физически. А вот за то, что истребляли людей духовно, через индульгенции, Папа Римский каяться не стал. Это означает, а мы подсознательно все идем в русле, так сказать, религиозного мировоззрения, и подсознательно мы реагируем на служителей культа, как на учителей. Это означает, что на весь мир Папа Римский объявил о том, что агрессия против тела – это зло, а агрессия против души злом не является. Значит, душу истреблять и разрушать можно, тело нельзя. Вот то, о чем сказал Папа Римский. Дальше. Что такое «не веди нас в искушение»? Сказано, что искушать может только дьявол, Бог искушать не может. Вполне логично. Вполне, с точки зрения человеческой, вполне правильно. Как это так, Бог искушает, когда это все дано на откуп дьявола? Но с точки зрения единобожия, это есть полное разрушение веры по своей сути и возврат к язычеству. Почему? Потому что если Бог един, то все от Него. И все везде Его воля. И значит, дьявол, как символ, как бы отречение от воли Божественной, на самом деле является исполнителем незаметной, но высшей Божественной воли. Дьявол – это тоже слуга Бога. Если Бог всем управляет. Христос об этом говорил. Поэтому Он не назвал каким-то уничтожительным именем дьявола. Он сказал «лукавый». А лукавый – это тот, кто вас не заставляет. Он вам предлагает, а вы сами должны это сделать. Дьявол – это искушение, а не насилие. Дьявол никогда не заставляет человека. Он как бы предлагает. Но на самом деле дьявол – это аллегория. Это испытание. Так вот, когда какие-то функции приписываются только дьяволу, вот дьявол только может искушать, а Бог не может искушать, это означает, что дьявол имеет полностью свою волю, и он с Богом не связан совершенно. Бог этого не может, а дьявол может. Что это такое? Это разделение на двоих богов, на доброго и злого. Это и есть языческий принцип, языческий подход. Есть Бог, олицетворяющий добро, а есть Бог, олицетворяющий зло. Кому поклоняться – это вопрос второй. То есть мы сейчас видим неизбежную, конкретную деградацию нравственности и мышления как такового. То есть остатки единобожия, которые еще присутствовали, начинают уходить. Дальше есть только один вариант. Это переход к языческой модели государства, которая в современных условиях выглядит очень просто. Это фашизм. Поэтому я говорил, будущее капитализма – это фашизм. И принципом мы сейчас к этому приходим. Ну хорошо, не буду вас утомлять политикой, просто меня просили, да, но тем не менее просили как бы дать оценку современному миру, что происходит. Так вот, чтобы вы знали, что происходит и что произойдет. В Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Поэтому все страны, которые сейчас отказываются от нравственности, обречены и на политическое, и на экономическое, и на физическое деградацию и распад, если они не остановятся. Поскольку все страны сейчас работают под Америку и готовы выполнять ее, так сказать, нравственные ориентации, можно говорить о деградации всей цивилизации. И сейчас только есть три точки определенного сопротивления вот этому гибельному распаду. Это ислам, это Китай и это Россия. Но учитывая то, что только Россия может реально физически защититься, можно говорить о реальном спасении цивилизации через независимость России. И насколько каждый из нас будет в этом плане меняться к лучшему, насколько будет создана та атмосфера, которая позволит России сформировать новое мировоззрение, потому что спасти человечество на физическом уровне невозможно. Сначала нужно спасти ее на уровне душевном и духовном. И на сегодняшний день только Россия может это сделать реально. И в этом плане очень многое зависит от нас. Ну а теперь вот смотрите, как, скажем, сказывается на состоянии человека его образ мышления. Вот женщине 90 лет, мне прислали по интернету, Регина Брэд, 90 лет от роду, живет в Америке. Она составила главные советы, которые, скажем так, нужно выполнять любой женщине. Я буду переводить их на язык системы. Жизнь, первое, жизнь несправедлива, но все же хороша. Что это означает? Это означает, что мы пытаемся мир воспринять через голову, через сознание. А сознание несовершенно, и оно никогда не поймет замысла божественного. Поэтому сознание всегда будет недовольно миром. Почему сказано, многие знания умножают скорбь? Потому что человек, у которого начинает сознание доминировать над чувствами, над душой, всегда будет критичен к миру, всегда будет недоволен и всегда будет считать, что мир несправедлив. Говоря простым языком, эта фраза «мир несправедлив, жизнь несправедлива, но все же хороша» это звучит в библейском исполнении так «блаженны нищие духом», то есть душа мудрее головы. Для того, чтобы быть счастливым, нужно жить в первую очередь душой, которая Бога познает, а потом головой, сознанием, которое принципиально не может познать замысла Творца. То есть душа умнее головы. Дальше. Если сомневаешься, сделай еще шажок вперед. То же самое. Что такое сомнение? Это торжество сознания. Когда человек начинает действовать, у него включается душа. Потому что душа, она связана не только с будущим и настоящим, не только, вернее, с прошлым, но и с будущим. Насколько мы готовы действовать, настолько мы не будем обижаться. Обижаешься? Искренне скажи об этом. Обижаешься? Что-то сделай по изменению ситуации, но не запихивай недовольство внутрь. Сомневаешься? Что-то сделай, что-то реализуй. Постарайся свои сомнения преодолеть. Дальше. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть. Но я думаю, здесь и объяснять нечего. Потому что внутренняя претензия – это попытка управления. А управление через агрессию – это всегда самоуничтожение. Поэтому мы должны управлять миром не через ненависть, а через любовь и через активные действия. Далее. Работа не позаботится о тебе, когда ты болеешь. Это сделают твои друзья и родители. Береги эти отношения. Это чисто американский вариант. Дело в том, что в Америке поклонение работе. Ведь протестантство, оно исходит из чего? Из того, что, опять же, Бог любит того, у кого есть деньги. Раз у тебя есть деньги, в этом есть свой резон. Если у тебя есть богатство, богатство кто достигает, в принципе? Мы не говорим о подлости всех остальных, но, в принципе, чтобы быть богатым, нужно быть умным и энергичным. А умный, энергичный человек – это результат гармоничной души. Да, потом может и ум уходить, и энергичность, и человек может стать западлее, но запасы он будет расходовать некоторое время. Поэтому богатство – это показатель определенного правильного первого импульса. Как ни крути, но это и есть так. А когда на первое место ставится не душа, а ставятся деньги, то тогда главное не семья и отношения с людьми, а главное работа. И вот она здесь совершенно четко говорит о том, что главное – это не работа, то есть источник денег, а главное – это отношения в семье, это друзья и близкие. Дальше. Каждый месяц оплачивать долги по кредиткам. То есть, когда у человека потребительство высокое, то тогда он не отдает долги, потому что для него удовольствие становится важнее, материальное, скажем так, удовольствие, важнее духовных принципов и обязанностей. Это и есть деградация, это и есть языческий способ мышления. И вот она здесь как раз и говорит о том, что нужно уметь ущемлять свои животные желания для того, чтобы выполнить свои обязательства. Дальше. Не обязательно выигрывать в каждом споре, согласись или не согласись. Вот желание выиграть в каждом споре, это есть отстаивание своей духовной правоты, это есть в принципе язычество. Это есть не желание признать себя неправым, а это признание себя неправым значит необходимость меняться. Далее. Плач вместе с кем-то. Это лечит лучше, чем плач в одиночестве. Опять же, душа, на уровне души мы все едины. Поэтому, когда у человека душа на первом месте, тогда у него потребность в соединении, общении с другими людьми. А когда на первом месте деньги, богатство, власть, тогда этот человек будет плакать в одиночестве. Далее. Примирись со своим прошлым, чтобы оно не испортило твое настоящее. Совершенно верно. Наше прошлое – это незримо присутствующее настоящее. Все то, что мы считаем прошлым, время едино на тонком плане, поэтому прошлое, настоящее, будущее – это единое целое. Насколько мы критикуем прошлое, настолько мы разрушаем настоящее будущее. Кстати, вот это вот языческий подход и восприятие мира через призму «кто виноват», вот это наше постоянное презрение и поиск виноватых в прошлом – это есть классическое языческое мировоззрение. Чем больше мы ищем виноватых в прошлом, тем агрессивнее мы будем в конечном счете и к будущему. Поэтому нужно понять простую вещь – в прошлом нет виноватых. Есть опыт, который мы можем использовать для того, чтобы изменить будущее. Но поиск виноватых – это чистое язычество. Поэтому нужно, с одной стороны, примириться с прошлым, принять его, а с другой стороны, извлекать опыт из него. Дальше. Можно позволить себе заплакать в присутствии своих детей. Когда человек не позволяет себе плакать при присутствии близких, это означает, что он, для него его статус важнее всего, потому что плач – это беззащитность. И когда можно расплакаться в присутствии своих детей, это означает, что для меня не важен статус перед моими детьми, то есть я могу быть с ними единым. Статус – это разрушение единства, я кого-то выше, я значимее. А когда я могу расплакаться, это означает, что мы внутренне едины, и значит мой статус не имеет такого значения. В принципе, это то же самое, что говорил Христос – блаженны плачущие. Далее. Не сравнивай свою жизнь с чьей-то. Ты понятия не имеешь, что им приходится испытывать на самом деле. То есть, когда в основном сравнивать нужно не с теми, как сказал известный режиссер, его мать учила, всегда сравнивай себя не с теми, кто лучше тебя, а с теми, кто хуже тебя. Чтобы не завидовать, не впадать в уныние, но и не впадать в чувство превосходства. Нужно понимать то, что снаружи мы никогда не будем равны, но внутри мы всегда едины. Дальше. Все может измениться в мгновение ока, но не волнуйся, Бог никогда не проморгает. Это то, что называется «все, что Бог не делает, все к лучшему». То есть любая ситуация определена Богом, а значит, она направлена на любовь, она в высшей степени разумна и благотворна. Когда мы исходим из точки зрения любви, то мы начинаем чувствовать что гармонию происходящего. Не нравится что-то – меняй, но внутри люби, принимай и будь доволен. Вот это и есть диалектическое, единобожное отношение к миру. Поэтому любая самая непредсказуемая ситуация тогда воспринимается не как непреодолимый стресс, а как нормальный толчок к развитию. Сделай глубокий вдох, это успокаивает мысли. Когда человек делает глубокий вдох, он как бы рвет связи привычные с окружающим миром, потому что дыхание синхронно эмоциональному состоянию. Когда человек меняет ритм дыхания, то идет прерывание связи, отрешенность. Соответственно, сознание успокаивается. Когда приходит время следовать за тем, что ты действительно любишь в этой жизни, не говори «нет». Вот сознание нас часто тормозит и дает логический ответ. Зачем? Не спеши. То есть сознание нас постоянно ограничивает какой-то. Или наоборот, дает полный карт-бланш. А вот душа четко дает ощущение, когда мы, так сказать, сохраняем веру и любовь в душе, то тогда не первобытные, не животные, так сказать, аспекты нашей души побеждают, а высшие аспекты. И тогда душа совершенно четко подсказывает, что если тебя тянет к этому, иди. Как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай все, что хочешь. Что не убивает, делает тебя сильнее. Но вот здесь как раз возлюби врагов своих. То есть враг – это источник развития. Потому что ты должен, чтобы победить его, промоделировать его состояние, понять его, значит, стать на его место. То есть ты должен его как бы вместить в себя. А это и есть соединение противоположностей. Поэтому конфликт – это и есть развитие. Если правильно относиться к врагам, то есть возлюби врагов своих, это означает максимальное желание понять врага, объединить противоположности, и значит, это максимальное познание. Жги свечи, пользуйся хорошими простынями, носи красивое нижнее белье. Ничего не храни для особого случая. Этот особый случай сегодня. Опять же, тема «Как жить душой». Когда человек живет в будущем, когда он все откладывает для будущего, мечтает о будущем, и когда ему приятнее думать о будущем, чем о настоящем, это и есть тема гордыни. Это и есть тема сознания над душой. И, соответственно, у такого человека всегда будущее будет разваливаться. Почему все планы, так сказать, социалистические рушились, и почему мы привыкли к этой фразе «хотели как лучше, получилось как всегда»? Потому что когда что-то планируешь и начинаешь жить этим, делить шкуру неубитого от медведя, то всегда такие мечты развалятся. Самый важный орган в сексе – это мозги. То есть, что такое мозги? Это означает, что душа должна быть важнее животных инстинктов. Что общение с человеком важнее, чем чисто голый секс. Вполне правильное замечание. При любой так называемой катастрофе задавай вопрос, будет ли это важно через 5 лет. То есть умение абстрагироваться, умение не привязываться плюсом и минусом – это умение быть счастливым. Никто, кроме тебя, не несет ответственности за твое счастье. Опять же, не ищи виноватых и не ищи тех, кто будет тебе помогать. Вот фраза «не верь, не бойся, не проси» – она как раз дает идею независимости человека, непривязанности. Поэтому, когда мы понимаем, что не нужно ждать того, кто тебя счастливит, а нужно самому становиться счастливым, то это и есть идея развития. Поэтому Христос и говорил, не закапывайте талант в землю. Стучите, и вам отворят. А тот, кто закопает талант в землю, будет наказан. Если в душе любовь, всегда у вас будет радость, всегда у вас будет энергия, и ваши желания будут реализовываться. В конечном счете все приводится к тому, что насколько мы видим Божественную волю и знаем, что Бог – это любовь, насколько у нас в душе открывается любовь, и через нее идет энергия. Что такое мышление язычника? Для язычника Божественная воля где-то там. Иногда, может быть, она появится. То есть он видит только свою волю, он Божественной воли не видит. Переходящий этап – иудаизм. Это уже подразумевается, что Бог где-то наблюдает за людьми, и когда они что-то нарушают, Бог может спуститься и их наказать. То есть уже Божественная воля ближе. А в христианстве Божественная воля непрерывна. Каждую долю секунды она присутствует вокруг нас. Волос с головы не упадет. Что это означает? Это означает максимальное приближение к Богу. Мы начинаем ощущать, что Бог не только где-то там иногда является, а что Бог каждую долю секунды вокруг нас и в нашей душе тоже. Царствие Божие внутри нас есть. И вот когда мы каждую долю секунды ощущаем присутствие Бога, то есть любви во всем, то мы, естественно, будем реагировать любовью на все. И вот когда мы это поймем, тогда мы будем выполнять первую заповедь «Возлюби Бога превыше всего», тогда мы будем выполнять вторую заповедь «Не сотвори себе кумира». Потому что любовь к Богу гораздо большее счастье, чем любовь ко всему, чему было, чему этого не было. Потому что через любовь к Богу мы получаем главную энергию для души. А через любовь к любому остальному аспекту счастья мы только отдаем энергию. Так вот, в принципе, я не сказал ничего сложного. Я сказал всего-навсего, что женщины спасут мир. Что любовь должна быть сначала, а инстинкты потом. Что в каждом человеке мы должны здороваться в первую очередь с его душой. Что спасение придет из России, потому что загадочная русская душа всегда должна была и стремляться к Богу. И остается все это только выполнить. И, пользуясь случаем, я еще раз хочу порадоваться, что женщины нас будут спасать всех, что они уже сейчас спасают. Я вижу по письмам, которые мне приходят, как меняются многие, как меняется характер, судьба и какие чудеса происходят. Я говорил, что уже на несколько книг есть таких историй, вопросов и ответов. Это все потом будет выходить. Ну а сейчас хочу еще раз вас всех поздравить. Начинается весна, начинается обновление, и мы должны в эту весну правильно вступить. Мы должны вступить ее с новым мышлением, с новым отношением к миру. Мы должны воспринимать весь мир как единобожники. Мы должны во всем видеть любовь и высший смысл. И тогда мир вокруг нас преобразится. Сейчас благодатное время, которое можно как раз использовать, когда энергия идет на преобразование, на изменение. И мы к этому должны правильно отнестись. Желаю вам успехов. Успехов и еще раз успехов. И любви, в первую очередь. Спасибо.